Глава 25. Ева. Приезжаем к дому бабули. Выгружаемся. Иди в дом. Холодно командую дочери. Она сегодня провинившаяся особо и должна об этом знать. Маленькая нахалка обходит меня стороной и обращается к мужчине. Адам, приедешь в воскресенье? Мы с мамой поедем кататься на качелях в Диснейленд. Приглашаю с нами. Наблюдаю за ней, но не останавливаю. Диснейленд? Адам удивленно хлопает на меня глазами. «Остров мечты на Андропова», — поясняю. Мужчина чешет ладонью лоб. «Я твою маму позвал в гости в воскресенье». Мужчина бросает на меня нервный взгляд. «Ну вот», — делает умозаключение Ариша. «Сначала съездим в твои гости, потом поедем кататься». «Арина Игоревна», — стараюсь говорить как можно жестче. «Во-первых, обращаться к Адаму надо на «вы», а не тыкать. Во-вторых, шестое чувство подсказывает, что вы проведете выходные в собственной комнате. «Я наказана?» – хлопает на меня зеленеющими глазками, закусывает губки. «Мамуль, за что? Какая несправедливость-то кругом творится? Куда власти смотрят?» Снова она повторяет бабулины слова, язва маленькая. «Адам, у нас тут с дочерью разговор намечается, мы пойдем. Ответ напишу завтра, нужна одна ночь на раздумье». Адам осторожно касается моей руки теплыми пальцами. «Ева, понимаю». «Это хорошо, что ты понимающий. Прощаюсь, забираю дочь, иду к калитке. Тузик, гуляющий во дворе, замечает нас раньше, чем скрипнула калитка. Бежит со всех лап. Вместе заходим в дом. Бабуля кошеварит на кухне. Андрюха счастливым лицом восседает во главе стола в ожидании трапезы. «Привет!» – кричу издалека. Дочь повторяет за мной. «Привет!» Переодеваемся с дочкой в домашнюю одежду, моем руки, идем к столу. «Чего лыбишься?» Неприязненно гляжу на брата. «Видел таблицу. Первый жених не очень казался, да? Такое себе». «Когда ты приведешь свою первую?» «Ускоряемся?» «Да, сроки поджимают. Прямо завтра и приводи». «Завтра?» Андрей роняет из рук вилку. «Завтра, завтра!» Поддакивает бабуля, подмигивая нам. Андрей подскакивает с места, уносится прочь из кухни. «Бежал подбирать кандидатуру!» Смеется бабуля, уходит вслед за внуком. Остаемся втроем. Я, дочь, Тузик. Тузику наши разговоры явно не по душе, его волнует ужин. Так что фактически мы остались тет-а-тет. Нервно гляжу на неспокойную Аришку. Маленькая проказница прячет в глазки в тарелке с макарошками. Понимаю, если сильно накажу ее за проступок, то не смогу использовать ручного дракончика в игре «За престол». Значит, проиграю первый раунд. Меня такой расклад не устраивает. Придется включать доброго полицейского. «Дочь», – протягиваю руку, – «отдай солдатиков по-хорошему». «Мамуля, я не брала!» – шепчет едва слышно. «Арина, я не буду тебя наказывать, клянусь». «Правда?» – «Честная мамина. Напрягаюсь морально». Переступаю через себя, но даю обещание. «У меня нет». «Не смешно». Едва сдерживаю желание отругать нашкодившую дочь. «Они у Миши». «Вашу Машу? Какого еще Миши?» «У моего парня. Откуда ты знаешь, что его сестру зовут Маша?» «Кого?» Отодвигаю тарелку от себя. Аппетит потерян, кажется, навсегда. «У Мишутки Воронцова». «Так». Пытаюсь сообразить. На Рублевке проживает лишь один Воронцов. Но он холостяк. Child free, любовь free, обязательства free. Дети явно не про него. Набираю на мобильном телефоне воспитателя Марию Ивановну. «Мария Ивановна, у нас с дочерью возникла небольшая проблема». «Не удивлена?» – шепчет в трубку, довольная своим пророчествами по поводу моей Ариши женщина. «Не в этом суть». Злюсь. В группе появился новенький Михаил Воронцов. «Дочь отдала ему кое-что очень дорогое, принадлежащее не ей. Не могли бы вы дать адрес этих Воронцовых?» «Ева Львовна, шутите? Не знаете Воронцова? Выглядите в окно. Увидите самый высокий особняк с колоннами». «Серьезно? У Рублевского Воронцова появился сын? Рада за него». «Тройня». «Богач». «Кто бы сомневался. У богатых даже дети появляются скопом. Все им, все для них». «Спасибо, Мария Ивановна. Отключаюсь». Единственное, что нас объединяет с воспитателем, так это горячая любовь к богатым. Бросаю на дочь озадаченный взгляд. Что ж получается, в группу пришли дети богача, и тут же начался рэкет? Мою малышку заставили принести дань? Надо будет связаться с родителями в чате, выяснить, что пропало у них. Котенок мой, чистить зубки и спать. Нежно глажу малышку по щеке. Бедный ребенок пострадал от богатых. Эти люди ничем не брезгуют. Карие глазенки изумленно глядят на меня. Дочь явно не ожидала подобной перемены в моем настроении. Зря. Если надо, я загрызу богача, хозяина жизни Воронцова. Конечно же, отца. Сынок еще маленький, может и справится. Ложимся спать пораньше. Выходные предстоят нелегкие, нужны силы. Наутро едем с дочкой в огромный трехэтажный особняк Воронцова. Вашу Машу! Это же не дом, а дворец! Бросаю гневный взгляд на белоснежный дом с колоннами. «Кому?» – уточняет охрана. «Я Ева Пчелкина, мама Арины Пчелкиной. Наши дети занимаются в одной группе с Воронцовыми в детском саду. Мне надо поговорить с родителями Мишеньки, это очень срочно. Если ребенок за 2 дня потеряет солдатиков, как я отчитаюсь в понедельник перед клиентом? На кону стоит слишком многое, моя репутация в первую очередь». Если бабуля узнает, что творится в ломбарде без нее, я лишусь ее поддержки. Хуже того, она может начать сливать моих женихов, чтобы отбор выиграли невесты брата. Ёжусь. Проезжайте. Заезжаю на территорию. Ой, мамуля, гляди, здесь целый город. Дочь восторженно любуется детским городком. Ничего, шеплю я. Мы тоже завтра в Диснейленд поедем. Прислуга проводит нас в огромный, уютно обставленный зал. Ждем. Очень долго ждем.